Глава 22. Рассказ Элисон. Айзек Двали рассказал нам, как он отключает наблюдение сети. Турк сидел в напряжении, поглядывая то на Айзека, то на меня. «Это правда», — сказала я, когда Айзек закончил, и рассказала Турку об остальном. О своей беседе с Айзеком несколько дней назад, о том, что ему известен наш план и что сеть не слышит наш разговор, во всяком случае, в настоящий момент. Я не была уверена, что Турк мне поверит, пока он не встал и не подошел ко мне. Мы открыто посмотрели друг другу в глаза, впервые с тех пор, как мы начали планировать побег. В следующее мгновение мы обнялись, торопясь разом высказать все, что в нас накопилось. Получилась счастливая и бесконечно печальная невнятица. Но что значит слова? Нам было достаточно касаться друг друга и друг другу не лгать. Потом я дотронулась до его затылка, где кожа была еще совсем тонкой, а под ней пульсировала шишка. Он поморщился, и нашим объятиям настал конец. Повернувшись к Айзеку, он сказал: «Я тебе очень благодарен». «Не стоит благодарности». «Но испытываю смущение. Я был знаком с Айзеком Двали в экваторианской пустыне. Ты на него очень похож, учитывая все случившееся». «Знаю. Тебя воссоздали из тела Айзека, но ты в значительной степени чистокровный уроженец Вокса. И, честно говоря, твой голос не очень похож на голос прежнего Айзека». «Я не прежний Айзек. У меня еще нет имени». Турк смотрел на него внимательно, как смотрели друг на друга все подключенные к сети, считывая невидимые знаки. «То есть я хочу сказать, что не понимаю, зачем ты здесь. Я не знаю, чего ты хочешь». Айзек перестал улыбаться. В его глазах появился холодный блеск, заметный даже мне. «Неважно, чего я хочу. Это никогда не имело значения. Я не просил делать мне инъекцию биотехнологии гипотетиков, когда я еще находился в материнской утробе. Не просил пропускать меня через арку времени. Не просил оживлять, когда я честь по чести умер. Мои желания всегда были неуместны. Неуместны они и сейчас. Моя нервная система объединена с процессорами сети. Я прикован к Воксу и не могу без него существовать. Но Вокс скоро поглотит нечто... нечто непостижимое». Было заметно, что он старается держать себя в руках. «Гипотетикам наплевать на такую безделицу, как человеческая жизнь. Им интересен корифей. Когда их машины доберутся до Вокса, они поглотят корифея и разрушат Вокс-кор. Не выживет никто из людей». «Откуда вы знаете?» — спросила я. «Говорить с гипотетиками я не могу. Я не тот, кем меня считает Оскар. Но я слышу, как что-то тикает в темноте. Я улавливаю не мысли гипотетиков, а их намерения». Его лицо расслабилось, он зажмурился, вероятно, прислушался. Потом покачал головой и посмотрел на Турка. «Ты навещал меня, пока я испытывал мучения. Не потому, что считал меня богом, не потому, что собирался меня использовать, как эти доктора, налетевшие на меня, как стервятники на падаль». «Ничего особенного», — скромно возразил Турк. «Если вы можете спастись, то я хочу вам помочь». «Это тоже ничего особенного». «А вы сами?» — спросила я. Он опять улыбнулся, только с горечью. «Мне не сбежать. Попробую спрятаться. Сейчас я пытаюсь создать себе защищенное пространство внутри сети. Не для тела, а для своей самости. Попытка не пытка. Но гипотетики очень сильны. А корифей? Корифей безумен. Корифей безумен. В свою бытность Треей я мало думала о корифее, как и все остальные. Корифей был абстракцией, собирательным понятием, обозначавшим процессоры, бесшумно и невидимо связывавшие сеть и узлы. Наши учителя показывали нам такую диаграмму. Больше этого мы знать не хотели, да у нас и не было в этом необходимости. Коллективная бдительность – сеть, коллективный опыт – узлы и коллективное суждение – корифей. Система была устойчивой, сама себя охраняла, сама обеспечивала свою будущность и в таком виде безупречно функционировала уже 5 столетий. Что могло означать заявление о безумии корифея? Все дело было в вокских пророчествах. Наши основатели записали их в корифее как бесспорные аксиомы. Вечные истины, категорически не подлежащие оспариванию и пересмотру. Это было неважно, пока пришествие гипотетиков оставалось далекой целью, к которой мы продвигались маленькими шажками. Но теперь вопрос оказался поставлен ребром. Пророчество столкнулось с реальностью, и очевидный вывод, что пророчества могут оказаться ошибочными, был вариантом, рассматривать который корифею было запрещено раз и навсегда. Этот конфликт затрагивал системы наблюдения и инфраструктуру, связывавшие воедино наши жизни и технологию. Он касался лимбических интерфейсов и личных чувств всякого, кто ходил с узлом в затылке. Наибольшая опасность заключена в непредсказуемости результата, продолжал Айзек. Вероятнее всего, бессимптомная тенденция к саморазрушению в органических и искусственных элементах системы. Это уже происходит, причем быстрее, чем я мог предположить. Я потребовала объяснений и сразу пожалела об этом. До конца Вокса остаются считанные дни. Значит, не нужно дополнительное продовольственное снабжение. Лишние люди тоже ни к чему, если они не являются добровольными участниками процесса. Айзек отвернулся. Видимо, ему было тяжело смотреть нам в глаза. Корифей истребляет оставшихся фермеров. Я отказывалась в это верить, пока не увидела подтверждение. Сразу после ухода Айзека я помчалась на одну из самых высоких башен и там бросилась к панорамному окну. Была ночь, но небо было необычайно ясным, на севере сияла луна. Раньше фермеры обитали в пещерах внешних островов Вокского архипелага. До восстания их насчитывалось 1030, а после восстания это число сократилось примерно вдвое. Им конец. Внешние острова погружались под воду. Корифей отсоединил их от центрального острова и открыл старинные кессоны, впустив внутрь морскую воду. Те фермеры, что выжили при начавшемся затоплении и забрались на верхние ярусы своих островков, теперь гибли у меня на глазах. Море Росса поглощало острова, топя их в фиолетовой пене. Из подводных тоннелей и скважин наружу вырывались бешеные гейзеры, посреди ядовитого моря вздымались и тут же рушились изъеденные солью гранитные столбы, оставляя после себя масляные разводы и уродливое месиво из древесины мертвых лесов. Я простояла битый час, сама обратившись в соляной столб, слишком потрясенная, чтобы лить слезы.